Примечание к главе 17. Улица Нёв-де-Птишан, современное название улица Птишан, проходит вдоль флигеля, замыкающего двор Пале-Рояля и находящегося против главного корпуса, была проложена в 1634 году одновременно со строительством дворца. Улица Монмартрских рвов, современное название улица Абукир, начинается вблизи северо-восточного угла комплекса строений Пале-Рояля и идет в направлении больших бульваров. Название получило от части старинных укреплений, обращенных в сторону холма Монмартра, возвышенности вблизи северных окраин Старого Парижа. Улица Святого Петра Монмартрского. Небольшая улица на территории секции Лепелетье, неподалеку от биржи, неоднократно меняла свое название. Во время революции называлась улицей Петра. «De Profundis» – название христианской заупокойной молитвы на текст Псалма 129, начальные слова которого «De Profundis clamavi ad te Domine» – «Из глубин я воззвал к тебе, Господи». Конец примечаний, главе 17.